Разоблачение фокуса. «Ты поняла?» — возбужденно спросила Машка, когда мы вышли из ювелирного магазина. На всякий случай я кивнула. И тут же спросила: «Так в чем там дело?» «Это была подделка. Все звезды не настоящие, иначе в этой истории нет смысла. А подделкам нужен провинанс, история обретения. Потому они и отправили Жанну на концерт. Прикинь, убийство и кража драгоценности на виду у 92 миллионов человек. Весь мир смотрит это в прямом эфире. Невольно поверишь, что заколка настоящая. Гениальное решение». «Хочешь сказать, что никаких звезд Сиси у соседа по даче не было? А Жанну убила Инна Львовна?» «Скорее всего, исполнителем был Гена», — вздохнула Машка. «Жаль, симпатичный мужик». «Симпатичный?» — возопила я. «Ладно, не цепляйся к словам». «Обалдеть! То есть Инна Львовна отлично говорит по-немецки, жила в Вене, а прикидывалась забитой провинциалкой». «Точно, театр! То-то мне их компашка с самого начала показалась карикатурной. Надо пробить, откуда у нашей училки взялся австрийский муж. Зайдем в кафе». В старинном зале с лепниной текла своя жизнь. На благородных красных креслах за изысканными столиками восседали солидные мужчины и листали огромные на деревянных подставках газеты. Дорого, но не броско одетые дамы тихо беседовали, попивая вино из высоких бокалов. Пахло горячим кофе и сладкой выпечкой. Милая, уютная атмосфера. «Пробей мне ее с рождения!» — кричала кому-то по телефону Машка, вызывая неприязненные взгляды соседей и официантов. «Кто ее родители? Кто мужья? Чем занималась?» «Да, вначале я ее не подозревала, потому и не просила». «И Михаила». «Ладно, ладно, с меня ужин». «То есть с тебя ужин, а с меня... договоримся». Я вздохнула. Далеко шагнула криминалистика. Какой-нибудь Шерлок Холмс уже коленки бы истер, выискивая ворсинки на филармонических коврах. А тут залез в базу данных, и человек как на ладони. Через две чашки кофе и три пирожных, все три съела Машка, мы узнали. Первым мужем Инны Львовны был Волобуев, преподаватель Института геологии, отец Михаила. Он умер от инсульта. Вторым – Яков Каширский, бизнесмен. С ним она развелась, оставив себе половину его денег и всю фамилию. Третьим стал австриец Ханс Вурм. Но с ним Инна Львовна прожила всего год, вернулась в Россию. «Самое интересное – другое!» – наклонилась ко мне Машка с видом фокусника – у которого в шляпе трепыхается толстый заяц. И ее девичья фамилия — Залесская. «И что?» — не поняла я. Лев Залесский, ее отец, был самым известным в Москве ювелиром. Очень талантливый. Работал на московском ювелирном заводе и делал для высоких зарубежных гостей, а иногда и для жен партноменклатуры, точные копии драгоценностей из Гохрана. Потом так этим увлекся, что стал их изготавливать и для личных нужд. Жена, артистка МХАТа, предлагала их потихоньку известным актрисам, певицам, писателям. Вот, кстати, откуда у Инны Львовны тяга к театральным эффектам. От мамы. Но кто-то ювелира сдал. Залесского повязали и посадили. Тогда это была чуть не расстрельная статья. Обидно, за 5 лет до перестройки. И что с ним потом стало? Выпустили? Нет, умер через 2 года в тюрьме от рака. Подожди, а звезды Сиси тогда кто сделал? Вот, есть еще интересный фактик. Знаешь, где учился Михаил? В Строгановке. Что-то типа художественное проектирование ювелирных изделий. То есть парень унаследовал талант деда. А мамашка, уборщица, украла для него секреты ювелирного дома Кехертов. В этот момент за окном раздались автомобильные гудки. Я выглянула, и сквозь неторопливо падающие хлопья снега увидела дорожное происшествие по-венски. Фиакр не мог разъехаться со старинной пожарной машиной, которая катает туристов, и огромным современным двухъярусным автобусом. В пробке перед музеем Альбертино стояло сразу три века истории. Как и в нашей детективной интриге, времена на этих улицах тесно переплелись. «Маша, надо про этого гения и его злодейство срочно сообщить в полицию. Дальше самим действовать опасно», — сказала я. Как ни странно, Машка кивнула. «Только у меня номер телефона следователя в гостинице остался. Придется вернуться».